Изначально Зиотикусом предполагалось, что Эльма будет в моем доме вместо домработницы, но услышав это, моего отца и саму вампиршу чуть дружно не удавили. Все те, кто жил со мной под одной крышей, были резко против того, чтобы у них отнимали возможность покрасоваться передо мной хотя бы теми же навыками готовки. У девочек все было серьезно. Присутствовал график, кто и когда готовит и занимается иными делами, Эльминхильда в него вообще не вписывалась. Чуть досталось еще и Сазиксу с Азазелем. Именно они подтолкнули почему-то Зиотикуса отдать мне на обучение Эльму. Какую-то выгоду эти два прохвоста с этого получили. Если насчет причин брата я догадывался, то Азазель оставался для меня загадкой. Когда даже миролюбивая Асия предложила тихонько избавиться от соперницы, а Зиновия начала вытаскивать свой святой меч, я подумал, что Эльму все же надо спасать. Направил ее помогать по хозяйству в дом двух бывших дамперов. Они, как мне жаловался Гаспер, вдвоем со своей новой жилплощадью не особо хорошо справляются. Тем более это был прекрасный способ, на мой взгляд, уменьшить спесь чистокровной вампирши. Конечно, оставался вариант, что она в итоге меня возненавидит за то, что я заставил ее служить двум бывшим вампирам. Но как показало время, самомнение у Эльмы стало все же чуть меньше. Когда Эльма угостила меня чаем, я все же решил поинтересоваться, где находится Гаспер и Валерий. Первый опять же в принципе всегда был рад меня видеть у себя, а вторая, даже если была сильно занята, хотя бы выходила поздороваться, или иногда забегала. Валерий все еще любит прогуливаться по Куа, досконально изучая каждую его улочку. Эльма тяжело вздохнула, убирая на поднос пустую чашку. «Я провожу вас к ним, господин Гримари». Карнштайн сейчас стало очень стыдно, не за себя. Точнее, она испытывала испанский стыд из-за действий Гаспера и Валери. Это я ощутил четко. Через несколько минут я был в комнате Гаспера и наблюдал на полу сразу две картонные коробки, в каждой из которых было по дампиру. Стыдно стало почему-то и мне. «Привет, Ринджи, друг. А мы с Валери изучаем успокаивающий эффект картонных коробок. А-а-а». «Понятно», я потерянно кивнул. По моему виду было ясно, что мне ничего не понятно. «Ну, тогда не буду вам мешать, зайду как-нибудь в другой раз». «Подождите, Ринджи-сан, мы почти закончили», сказала мне в спину Валери. Я только ускорил шаг. «Господин Гримари, за мной с крайне подавленным видом семенила Карнштайн. Пожалуйста, позвольте сменить место проведения обучения. Я больше этого не выдержу. Гаспер-сан и Валери-сан не вампиры. Что-то странное делают они, а от стыда умираю я». Я остановился. Положил руку на плечо Эльмы и сказал с уверенным видом, что она справится. «Трудности делают нас сильнее, Эльма». Она обреченно вздохнула и с тоскливым видом проводила меня до выхода. «Библейский все же сломал мне Валери, была же такой нормальной девочкой. В какой он там мир телепортировался? Надо найти и отомстить». Я с великой неохотой поднимался на магическом лифте, самом традиционном для ангелов способе перемещения между мирами, на небеса. И куда катится мир? Демон занимает роль одного из самых известных богов. Может сообщить людям, что все, мол, можете сходить с планеты. Прозвучал звон колокольчика. Двери магического лифта стали открываться. Меня тут же оглушило просто колоссальным поток счастья, который исходил от ангелов, что выстроились около входа на первое небо. Я только отошел от проявления эмоций этих разумных, как они совершили мощную звуковую атаку, который меня практически прижало к задней стенке лифта. «С возвращением, отец!» Рев больше сотни тысяч разумных, что прозвучал одновременно, был просто чудовищно громким. Кажется, даже само пространство завибрировало от созданного ангелами шума. «Всем привет!» Вяло помахал я рукой. Вспышка эмоций и рев повторился. Только последний на этот раз был менее дружен и звучали совершенно разные фразы. «Боб, отец помахал мне! Отец помахал мне!» Тряс один ангел другого с сумасшедшим блеском в глазах. Да, у некоторых ангелов имена вызывают вопросы. У библейского просто кончилась фантазия после первой сотни нареченных лично им ангелов, и он создал программу, которая придумывает имена его новым созданием. Конечно, особым проектом библейский сам давал наименование, но мне бы, например, определенно стало весело, если тут вместо Адама был какой-нибудь Арарат или Синдзикари. Представил, улыбнулся. Близ стоящие ангелы, коснувшись тыльной стороной ладони своего лба, счастливо пискнув, упали без сознания. Библейскому в управлении чужим разумом надо еще долго тренироваться. Очень долго. Косячник, а не бог. Обычно ангелы были блондинами или просто светловолосыми созданиями с зелеными глазами. Один бог вновь схалтурил, став делать ангелов по принципу скопировать и вставить, добавляя лишь немного каких-либо отличительных черт, чтобы создания небес не выглядели словно однотипные клоны. Быстрый взгляд также отметил, что в рядах небесной братьи есть еще представители с каштановым цветом волос, но при этом с белоснежными крыльями и сияющим нимбом над головой. Это заставило немного удивиться. Обычно так, по словам Азазеля, выглядят полукровки. Их в рядах ангелов было не то, что очень мало. Похоже, комнаты, где ангел может зачать потомство с представителем людского рода, вовсю используются, пополняя численность белокрылых. И делается это уже давно, потому что передо мной явно уже взрослые полукровки. Не стоит недооценивать тихих ангелов, не стоит. Они подобно змее затаились перед смертельным броском, копя силы. Ко мне из многочисленных ангельских рядов выдвинулись лидеры небес, серафимы. Хаем, а над ними Яхве действительно постарался на славу. Как минимум, на мой взгляд, получились красивыми и сильными. Особенно красивой была Габриэль, словно создана самим Богом. Ах, да, Габриэль наряду с Люцифером являлась гордостью прежнего библейского. Он считал, что сотворил идеальные тела, самых красивых созданий во всей вселенной, и был невероятно горд этим. Но все это совершенно не мешало библейскому звать иногда своих ангелов петухами, курицами или пернатыми задницами. Такой он уж был разумный. Сияя радостными улыбками, серафимы вышли ко мне и словно какие-то пионеры дружно выстроились в ряд, ожидая, когда я дам им какое-то распоряжение. Первое за очень долгий период. Правда, время от времени их блестящие от счастья глаза падали на демонов позади меня. Михаил все же решил высказаться. «Отец, я все понимаю, но это небеса. А разве ты уже не выстроил какую-то защиту?» Задумчиво погладил подбородок. «Помнится, в другой вселенной уже были созданы нимбы, что позволяли демонам находиться на небесах, как и предполагалось. Отец, ты действительно всезнающий». Вперед вышел Рафаэль и после легкого поклона достал из своего личного пространства несколько золотых колец, что вскоре как самые настоящие нимбы воспарили над головами членов группы сопровождения. Это позволит демонам свободно находиться на небесах. «Благодарю, Рафаэль, но тому светловолосому юноше мог и не давать нимб». Глаза ангела стали удивленными. «Отец, я знаю, что носитель свято-демонической меча уникальный и разумный, но, в следующий раз просто выгони его, Рафаэль, не стоит тратить на Юта ресурсы». Затылком почувствовал, что Киба закатил глаза и скрестил руки на груди. «Я остался доволен собой. Со мной на небеса поднялись Акина, Рывил и Рассвайси. Ну, еще был и Юта. Акина и Рывил уже давно вместе со мной самим считаются мозгами группы. Я прислушиваюсь ко всем, но они самые умные. Недавно к этим самым мозгам присоединилась еще и Рассвайси. Бывшая Валькирия была полезна еще с той стороны, что некоторое время являлась сопровождением Одина, то есть она, например, знала, как лучше представить меня перед членами другой мифологии. Бытие бога отличается от жизни хоть и очень знатного, но все же просто демона. Троица девушек должны были мне помочь принять сложные решения, взглянуть на них с другой стороны. Ситуаций, где эти трудные решения придется принять, все же будут. Скорее всего, нерешаемых одним Михаилом дел накопилось уже достаточно много. Обсуждение тех же взаимоотношений с другими мифологиями выйдут довольно напряженными. Без посторонней помощи мне тут не справиться. Хорошо бы вообще позвать на помощь брата или Левиафан, но ангелы на это явно косо посмотрят. Мол, одно дело личные слуги, а вот целые владыки демонов. Тут уже речь пойдет о другом. Белокрылые посчитают, что небеса станут придатком к подземному миру, если я все же попрошу у кого-то из владык помощи. Также мне хотелось, чтобы рядом была Шерри, но она сама не захотела подниматься на небеса. Мол, там, скорее всего, для нее будет слишком скучно. Я помахал ангелам ручкой, мол, можете расходиться. Это был жест, что оригинальный библейский очень часто использовал. Но никто из ангелов не сдвинулся со своего места. Они взглядом полным верности продолжали смотреть на меня. Я тяжело вздохнул. Не люблю фанатиков. С ними трудно иметь дело. Я с некоторыми своими фигурами с трудом справлюсь, пытаясь поддерживать наши взаимоотношения на прежнем уровне, чтобы они не скатились в какой-то там религиозный бред. Выходит так себе. Мои слова для той же Осиили Зиновии с Гаспером истина в последней инстанции. Шутил как-то про Саджи, будто он верная собачка Соны, а теперь уже в моей группе у некоторых демонов начали появляться хвосты. Надо было что-то с этим делать. Так вот сейчас этих фанатиков просто тьма. целая раса, ангелами зовутся, и мне от этого немного неприятно. Я знал все секреты библейского, имел доступ совершенно ко всему, потому что сам Яхве показал мне свою память и передал права главного администратора. То есть сейчас я и есть библейский, истинный, не копия, не подражатель, оригинал. Яхве не мог просто покинуть этот мир. Сама вселенная его жестко привязала к этому месту, поэтому он и внушил ей, что на деле библейский это я. С помощью обретенных прав и знаний я дал допуск к залу с системой не только Михаилу, но также всем остальным серафимам и моему сопровождению. А дальше? Дальше практически без перерывов целых 20 часов все дружно копались в системе Яхве и пытались исправить множество ошибок, что мешают ей корректно работать. Библейский был крупным богом, поэтому запросов к нему приходило очень-очень много. Но он не хотел тратить все свое время на решение проблем людей, поэтому автоматизировал процесс, создав систему чудес. Ошибки исправлялись не все, далеко не все. Некоторые из них обязаны были остаться или, например, Юта с Зиновией не поздоровилась бы. Просто раньше истиной было то, что демон не может использовать святые мечи. Сейчас же некоторые представители демонического вида обходили этот запрет интересными способами. Причем, как оказалось, Зиновия и Юта были далеко не первыми пользователями ошибок в работе системы чудес, демонами, что владели святым мечом или чем-то похожим. Они начали встречаться сразу же после смерти Яхве, то есть успело уже смениться несколько поколений. Устранение этого бага, конечно, не убьет мои фигуры, ведь их тела улучшены с помощью Грааля Валери, но боеспособность знатно подрежет. Перед серафимами и членами моей группы открылся удивительный факт сегодня. Яхве дал святые механизмы не только ради того, чтобы люди могли себя защитить, как считали многие, он еще построил огромную сеть слежки. Святые механизмы передавали в систему все о своих текущих владельцах. Если у тебя есть святой механизм, то ты ничего вообще не сможешь утаить от одного бога. На данный момент меня. Вскоре остатки бригады хаоса ждет веселье, теперь никто из них не скроется от карающего похода моей мифологии. Ха-ха-ха. С серафимами мы занимались не только системой. Также обсуждали реорганизацию небес. Ангелам, по моему мнению, пора было измениться, вздохнуть более свободно. Я решил ослабить поводок на их шее. Теперь, чтобы стать падшим ангелом, надо было сделать более серьезный проступок, чем ранее. Они это заслужили. Столько лет все еще верили в библейского. Самым серьезным изменением был секс. Я внес в систему новые правила. Ангелам теперь им можно было заниматься по любви, со страстью, а не как раньше в отдельном измерении, где система не достает, не проявляя при этом совершенно никаких чувств, очень хорошо изображая из себя дерево. Ангелы заслужили право любить и выражать свою любовь открыто, не подавлять ее, боясь падения. Неожиданно после озвучивания этой новости на всех небесах, место обитания ангелов чуть не затопило слезами. Слезами счастья. В течение часа произошло столь много признаний в любви. Некоторые парочки подходили ко мне за благословением или чтобы уточнить, действительно ли отныне можно любить. Библейский великий косячник. Одна из пар, что подошла ко мне за благословением на начало отношений, к удивлению всех, состояла из серафима Уриэля и одной скромной девушки с двумя парами крыльев. Что еще нужно срочно обсудить? Спросил Михаила, чувствуя себя полностью выжатым после 20 часов почти беспрерывной работы. Сам серафим выглядел не лучше меня, но он определенно был рад поработать со мной вместе. К слову, он был единственным, кто еще кроме меня оставался на ногах. Другие настолько сильно устали, что уснули прямо на полу возле системы. Кроме Уриэля, его я отпустил, но он, вероятно, тоже уснул от усталости. Иной, отец, пожалуй, на сегодня все. Самые большие проблемы системы были устранены, а это самое главное. Я с довольным видом встал с трона и потянулся. Кости усталого тела трещали, но в принципе я тоже был доволен проделанной работой. Яхве оставил мне инструмент, возможность создать идеальный мир для жизни дорогих мне разумных, и я не упущу этот шанс, насколько бы тяжело поначалу не пришлось. Работа с системой натолкнула меня на мысль, что надо создать себе подобную. Честно говоря, ни одному Яхве не хотелось тратить время на выполнение просьб молившихся людей. Я тоже желал автоматизировать процесс. Сейчас у меня есть два контейнера веры. Один привязан к собственной душе, другой к небесам. Первый появился после ритуала по становлению Богом, а небесное наследие от Яхве. То есть для разумных я сейчас олицетворяю сразу двух разных богов. Оставить так или попытаться стать двуединым, если последнее, то веру в библейского придется сильно изменить. Нет, скорее всего, проще будет подогнать бога счастья к образу библейского. Библейский – это монолит, который так просто уже не изменишь. О нем уже давно есть устоявшиеся представления среди людей. Или все же быть одновременно двумя разными богами, которые как бы не связаны между собой. Вот есть у меня сомнение, что демоны, даже если убрать их из черного списка, чтобы они не ощущали боль, все равно не начнут мне молиться. Демоническое общество почитает только одного бога и этого божество, отвечающее за счастье. Нет, демоны, как и весь остальной мир, не являются глупыми. Они знают, что я библейский, но все равно обращаются ко мне исключительно как к богу счастья. Пожалуй, все же оставлю текущее положение дел. Хоть становление двуединым позволило бы мне стать сильнее, но неизвестно, как бы это отразилось на моей сущности. Старый библейский являлся универсальным богом, я же заточен на счастье. Скорее всего, по объединении двух своих божественных начал я бы что-то потерял. Система на небесах хоть и стала работать вновь почти в штатном режиме, я все же с помощью нее совершил несколько чудес, которые простой люд точно заметит. С помощью скопившейся энергии веры были извлечены в один день все те, кто обращался к библейскому с просьбой помощи со здоровьем. И было совершено неважно, молился человек за себя или кого-то другого, вообще неверующего. Это были дивиденды на будущее. Слух про чудо исцеления обязательно пойдет, а это значит, что люди начнут мне молиться гораздо больше. Это поспособствует тому, что имя библейского, которое за века уже начали забывать, вновь будет у всех на слуху. А это снова увеличит приток веры. Также просто огромные запасы энергии веры в библейского я использовал для достижения божественности не себя. С помощью парочки ритуалов я обманул мир. Теперь часть энергии веры от библейского поступает к моим близким. Мир считает, что разумные молятся именно им, а не мне самому. Пока ритуал был применен только на Акина, Ревилла и Шерри. Больше, к сожалению, пропускной способности небесного контейнера веры в библейского не хватало. Но я работаю над этой проблемой. На горизонте также замаячил шанс стать практически неубиваемым созданием. Идея пришла при работе с энергией веры. Жаль, что пока осуществить ее не получится. Банально не хватает времени, ведь практически на днях должна состояться рейтинговая игра меня и Сейрарга. Но перед ней все же надо встретиться с ним. Мне есть что обсудить с этим демоном, и я в конце концов бог счастья, а значит хотя бы время от времени должен делать счастливыми окружающих. Сейрарг Байл. Сейрарг. Он согласился перед игрой на встречу со мной, и по моей просьбе она состоялась в палате его матери, которая уже не один год находилась в коме из-за одной страшной и малоизученной болезни, которая поражает только организм демонов, или душу. Случай непонятный. Даже лучшие врачи столпа Ситри не могли помочь Мисле, матери Сейрарга. Наследнику столпа Байл оставалось только надеяться на чудо. Тетя Мисла очень красивая. Сейрарг, нарушил я устоявшуюся тишину. Да, мама прекрасна. О чем ты хотел со мной поговорить, Ринджи? Оторвав грустный взгляд от матери, задал вопрос мой двоюродный братец. Я хотел попросить тебя выложиться на предстоящей рейтинговой игре на полную, ответил, пронзив взглядом Сейрарга. Хех, я и не собирался тебе поддаваться, он ухмыльнулся и ударил себя кулаком в грудь. От силы этого удара я поморщился. Дурной мощи у него было, на мой взгляд, слишком много. Как можно в битве с целым богом, даже если он твой младший брат, не быть серьезным? Отлично, Сейрарг. Только вот, я не думаю, что буду с тобой драться. Хочу тебя попросить преподать урок моим фигурам. Часть из них, к моему сожалению, начала зазнаваться. Считать, что они уже сильнейшие, хоть в этом мире еще много тех, кто может представлять для них угрозу. Поэтому, Сейрарг, используй его. Сейрарг наклонил голову в бок, словно говоря, что не понимает, о чем идет речь. Следующие мои слова заставили его очень сильно удивиться. Используй с самого начала свою пешку, лангин немейского льва, и выбей всю дурь из моих фигур. Покажи им, что до вершины еще слишком далеко. Вероятно, за подобным мне будет тяжело наблюдать, но часть состава моей группы действительно начала сильно зазнаваться, особенно после моей победы над офис. Некоторые демоны действительно считают, что больше не осталось достойных противников для нашей группы. Часть даже прекратила тренироваться. Но если развитие отсутствует, то на его место обязательно придет регресс. Серьезная взбучка нужна моей команде для их собственного же блага. Я даже думал специально проиграть Сайраргу, но потом вспомнил, что у него вообще-то есть Лангин, который был все это время от всех скрыт. Конечно, я мог и сам надавить на тех, кто начал лениться, но эффект в таком случае будет не тот. Им нужна именно хорошая, отрезвляющая взбучка. И я даже не боюсь урона по своей репутации. Во-первых, Сайраргу силен, и это все знают. Проиграть ему не то же самое, что быть побежденным Си-3. Во-вторых, урок, который преподаст демон моим фигурам, гораздо важнее любой репутации. Ты знаешь о нем? Удивленно воскликнул демон. Конечно, я же сам библейский, ха-ха. Мое выражение лица резко изменилось, стало предельно серьезным. Привычная улыбка пропала, что насторожило демона. Чтобы лишние мысли не волновали твою голову во время битвы, чтобы ты полностью мог отдаться сражению, я сделаю это. Блинк к матери демона, и я касаюсь ее лба кончиком пальца. Легкая искорка бьет тело Мисла, и она судорожно пытается вздохнуть, открыв глаза. Сайраргу, что воспринял мои действия как угрозу для своей матери, практически снес меня с ног, но в самый последний момент смог остановиться. «Мама», будто не веря происходящему рядом с собой, спросил Сайраргу, уставившись на Мислу, которой я помог присесть. «А ты вырос, Сайраргу», с ласковой улыбкой и наворачивающимися слезами на глазах произнесла Мисла, а затем притянула к себе сына и крепко обняла его. Сайраргу запоздало ответил на ее объятия, но очень нежно, словно боясь сделать ей больно. Он начал шмыгать носом и жевать губу. Было видно, что Сайраргу еле держится, чтобы не разрыдаться. «Эй, братец, ты же мне говорил, что как-то давал самому себе обещание больше никогда не плакать. Не сдержишь его? Тете Мисле будет определенно стыдно за такого сына». Верзила, что больше нее самой в два раза, рыдает ей в плечо. Сайраргу быстро замотал головой и издал какой-то непонятный звук. Ему все же удалось сдержать слезы. «Выложись на полную», положив руку на плечо демона, попросил его перед тем, как оставить парочку из сына и матери. «Им найдется о чем поговорить и без меня». «О, Сайраргу помолился мне», внезапно понял я, проходя мимо спешно идущих в сторону палаты Мисла демонов, попутно совершая с помощью запасов силы веры библейского маленькое чудо, исцеляя всех больных в больнице Си-3. «Искренне пожелал мне долголетия и здоровья, приятно однако». «Страшно», промолвил Гаспер, по старой привычке прячась за моей спиной, когда наша группа вышла на арену стадиона Агарис, место проведения последнего сражения молодого поколения демонов. Страшно ему было, наверное, от всех тех взглядов, что были направлены на нас, и, конечно, просто от сумасшедшего рева многотысячной толпы. «Страшно», также дрожа от страха, кивнула Асия, и аналогично Гасперу спряталась за моей спиной. «Я видела Сайраргу, когда решила отлучиться по делам. Он выглядел очень воинственно, как и все его слуги. А мне нравится, как эти демоны смотрят на нас», ответила Зиновия, обведя взглядом переполненные трибуны стадиона. После этого она, желая выглядеть лучше, расправила свои плечи и приподняла подбородок. «Хм, не знал, что Зиновии нравится купаться в чужом внимании. Не осуждаю. Сам в прошлой жизни был таким же. Жизнь забавная штука. Никогда не думала, что буду выступать на потеху перед демонами в команде самого бога». «Эф-эф», фыркнула Валерия, скрестив руки под грудью. «Я достаточно с тобой общалась, чтобы понять, что ты вообще думать не умеешь». Зиновия покосилась на носительницу крови Люцифера. Снисходительная улыбка появилась на лице бывшего агента церкви. «Я бы, возможно, обиделась, если Асия-чан не объяснила мне, кто такие цундери». Валерию явно застали врасплох. На ее лице появилось вначале удивление, потом оно покраснело, а через мгновение его перекосило в гневе. «Ты на что намекаешь?» «Ни на что, цундери-чан». Рывил неодобрительно посмотрела на меня с надувшимися щечками, а затем и вовсе незаметно для всех ущипнула. Явно поняла, кто научил Асию особой японской терминологии и на чьем примере это делал. Хе-хе, трибуны вновь взревели. На этот раз на поле рейтинговых игр появился Сайраргу со своей свитой. Асия была права, выглядели они крайне воинственно. Настолько, что Киба и Широны не совладали со своими инстинктами. Встали передо мной с мечом в руке и боксерской стойке. Только когда я сказал, что еще рано для битвы, они заторможенно смогли пересилить свои инстинкты. «Битва будет нелегкой», — невесело рассмеялся Юта, когда вытер со лба капельки пота. Его взгляд все еще был прикован к Сайраргу. Он внимательно следил за каждым его действием. Тело Юта было напряженно до предела. «Успокойся, тебе не придется с ним сражаться. Возьмешь его на себя?» – спросил Киба, не сводя с Байла глаз. Его вопрос остался без ответа. Сегодняшняя рейтинговая игра по замыслу организаторов изначально должна была показать превосходство тактики над дурной мощью, но что-то пошло и не так, и этим чем-то был я и Сейрарк. Не так давно мы подошли к Аджуке и сказали, что хотим устроить самый простой мордобой, зрелищный, но мордобой. Прямо как обычные ребята с улицы, стенка на стенку. Аджука недовольно посмотрел на нас пару минут, поиграл желваками и все же принял пожелание, изменил правила предстоящего матча в угоду двух демонов. И сейчас он информировал публику об измененных условиях матча. Сразу же поднялся шум. Недовольных было очень много. Зрители на трибунах не верили в Сейрарга. Безусловно, считали его очень сильным, но не настолько, чтобы противостоять целому богу. «Ринджи, победа у нас в...» — голос рывил стих, когда она заметила предвкушающую ухмылку на моем лице. Никто из моей команды, в отличие от группы Байла, не знал, что матч будет проходить по другим правилам, не тем, что ранее были озвучены Аджукой. Демоница окончательно поняла, что что-то не так, когда я создал с помощью магии трон и вальяжно уселся на него, уперев голову о кулак, став просто наблюдать к всеобщему удивлению за происходящим. Мол, разбирайтесь без меня. Киба, Широны, рассвайся, вам запрещено вмешиваться в происходящее. Это приказ. Именно эта тройка демонов, так сказать, оставалась в здравом уме, продолжая через пот, кровь и слезы заниматься самосовершенствованием. Остальные же это было печально. Мне безусловно льстило то, насколько они верят в меня, но дело в том, что я не всегда буду рядом, или могу оказаться недостаточно сильным и тогда мне потребуется помощь. А способны ли будут мои фигуры оказать ее, из того, что я сейчас вижу, скорее всего, нас ждет поражение. Если перестать развиваться, можно умереть. Демоны в моей группе удивленно переглянулись. Кто-то даже пожал плечами, довольно легко принимая мое очередное странное решение. Остальные вы должны одолеть Сейрарга самостоятельно, без нашей помощи. Пффф. Валерия гордо подняла голову и с высокомерным видом посмотрела на Сейрарга. Справимся и без тебя. Одним ударом, бог, поддержала Зиновия Валерию, а затем начала читать заклинание для извлечения своего меча. Святой Петр, Святой Василий Великий, Святой Дионисий, Святая Мать Мария, пожалуйста, услышьте мои молитвы. Во имя святых, которые обитают в этом лезвии, я высвобождаю тебя, Дюрандель. Мощная святая аура накрыла стадион. Даже с установленной защитой демоном на первых рядах трибун явно было не очень-то комфортно. Некоторые даже спешно покинули свои места, чтобы быть подальше от меча Зиновии. А вот группа Сейрарга, перед которой не стояло даже одного защитного барьера, вообще не повела носом. Будто этим демонам было все равно на жуткую мощь Дюранделя, которую Зиновия совсем скоро хотела направить на них. Ара, Акина прикрыла свою улыбку ладонью, кажется, я поняла. Ринджи, это немного нечестно по отношению ко мне и Зиновии. Противники на нашем пути могут встретиться разные. Кому-то свет будет предоставлять опасность, а кто-то будет от него защищен. Да, но это все равно странно, что лидер собственной группы подыгрывает противнику. Сейрарк, все же мой брат, я не считаю его противником. Он тот, кто согласился мне помочь сделать вас сильнее. Как бы его ни воспринимали, Сейрарк будет действовать для вашего же блага. Прозвучала команда старта, и в этот миг Сейрарк взревел, протягивая руку в сторону своей загадочной пешки, которая на самом деле была Лангином, священным механизмом, что способен убить бога. Эрерригулус. Лангин превратился в частички света и устремился к Сейраргу. В следующее мгновение он уже находится в золотой броне крушителя баланса, что была стилизована под льва. Почти никто не успевает понять, что давление от Сейрарга полностью прикрыло то, что исходило от Дюранделя, как братец срывается с места, поднимая позади себя волну песка с арены. На лице Валерии в тот же миг появляется хищная улыбка. Вскоре и она уже в своем крушителе баланса устремляется в сторону Сейрарга. Неожиданно для носительницы Альбиона, что гордилась своей выдающейся скоростью, Сейрарг в последний миг становится быстрее нее раза в три, уворачивается от атаки и сам наносит сокрушительный удар в живот. Слышится звонный треск брони Валерии. Проникающая сила атаки Сейрарга была столь велика, что даже броня на спине демонессы пошла трещинами. Она тут же падает на колени, пытаясь не выплюнуть свои внутренности. «Прости, но Ринджи настоял, что тебя нужно проучить больше всех», — Голос Сейрарга звучал в возникшей тишине из-за столь быстрой расправы над носительницей Альбиона на весь стадион. «Я действительно попросил его быть более жестким с Валерией. У Демонессы почему-то сложилось неправильное представление, что сильнее нее только я. Она была уверена, что любого другого противника ей одолеть под силу. Даже офис дракона бесконечности. Поэтому Валерия сильнее всех нуждалась в встряске. Красный силуэт возник перед Байлом. Амай почти удалось его задеть, но демон в последний момент увернулся и отскочил назад. Его тут же атаковала Зиновия, пустив просто огромный слеж из святой силы. На лице Зиновии уже возникла улыбка от чувства своего триумфа, как ее атака неожиданно исчезла. Провалилась полностью в возникшую дыру в пространстве. Мечница только успела поднять голову, как собственный прием накрыл ее. С помощью родовой способности Ферс Сейрарга перенаправил атаку Зиновии. «Моя команда, если не учитывать самого Байла, была определенно сильней. Но у группы Сейрарга присутствовало желание победить, и они не недооценивали противника, не ставили себя выше других, что, к сожалению, сейчас присутствовало у моих фигур. Поэтому, к удивлению всех, группа Сейрарга теснила мою, хоть ей и не удалось заставить выбыть из сражения даже одного члена моей группы. Благо у меня в фигурах была Асия и Валерия, что работали замечательной поддержкой. Если мы не вмешаемся сейчас, Ринджи, то ты можешь проиграть текущий матч», — произнес Юта, крепко сжимая рукоять созданного меча. «Проигрыш в рейтинговой игре серьезно скажется на вашей репутации», — обеспокоенно дополнила Рассвайси. «Она действительно следила за моим божественным имиджем, считала это своим долгом. Но Рассвайси была не совсем права. Некоторые демоны определенно поймут, что моя свита из этой схватки извлекла бесценный опыт, благодаря которому может в итоге стать гораздо сильней. Мы вступаем в битву, Ринджи?» — спросил Юта, поглядывая, как мечник Сейрарга теснит тоска. «Нет», — покачал я головой. «Все это время никто из группы Байла даже не посмотрел в нашу сторону. Случайные же атаки в первую очередь летели именно от наших ребят». Я поднял руку, привлекая внимание демонов на трибуне. «Я, Гримари Ринджи, признаю поражение». Стадион снова затих. Битва между демонами прервалась. Зрители больше не кричали слова поддержки. Все были просто шокированы происходящим. Я поднялся со своего трона и направился к помятому Сейрагу. «Ты показал отличный бой, брат», — произнес, обнимая демона. «Ха-ха-ха, как я мог тебе отказать, Ринджи?» — ответил Сейрарг, хлопнув по моему плечу. Следующие мои слова прозвучали совсем тихо, чтобы их услышал только сам Сейрарг. «Опрись на мое плечо, я помогу тебе дойти до выхода с арены». «Спасибо, Ринджи», — произнес так же тихо Байл, что еле держался на ногах. Битва с двумя драконицами выдалась жаркой и очень изматывающей. Даже сил Сейрарга не хватило, чтобы одолеть их обеих сразу. «Ха, ну и отряд ты собрал, братец. Ты что-то там говорил, что они практически перестали расти над собой. Страшно представить, какие монстры из них получатся в будущем». Победу в рейтинговых играх среди молодого поколения демонов одерживает Сейрарг Байл, наследник столпа Байл. Раздался запоздалый крик комментатора, когда мы уже практически покинули арену. «Семья, почти одержанная позорная победа, которая по моей инициативе все же стала поражением, дала моим друзьям и фигурам серьезную встряску. Обладатели трех лангенов не могли ничего противостоять одному Сейрагу. Более того, если на поле боя не было бы той же Оси и Валери, многие выбыли бы из сражения. Это был серьезный удар по гордости всех тех, кто считал нашу группу или себя самого уже непобедимым. Особенно досталось гордости Валерии, Рывил и Акина. Они либо были слишком сильно уверены в своих силах, не воспринимая никого, кроме меня, за серьезного противника, либо очень сильно надеялись именно на меня, а не на себя. Думали, что я всегда буду рядом, всегда приду на выручку. Мне бы хотелось, чтобы так на самом деле и было, но, к сожалению, мы жили в реальном мире. Форс-мажорные ситуации, к которым просто нельзя быть готовым, предугадать их, иногда все же случаются. Я хотел донести эту мысль своей группе. Некоторые поняли, другим же после сражения пришлось все озвучить прямо. Среди последних личностей была Асия. Ее вера в меня серьезно мешала развитию девушки. Она думала, что Бог от всего обережет, защитит. Было очень сложно донести до нее, что Бог может банально не успеть, поэтому так важно быть сильной и самой. С трудом, но урок все усвоили. Было очень приятно наблюдать, как та же Асия по утрам наматывает круги по нашему кварталу под руководством Зиновии. Сама же бывший агент церкви занималась скиба, училась у него фехтованию. Хоть она и являлась прирожденным владельцем дюранделя и вообще обучалась обращаться с мечами с самого раненого детства, техника у нее почему-то заметно хромала. Казалось, что Зиновия когда-то поняла, что если ударить сильнее и быстрее, то тоже можно повергнуть врага. Только вот против Киба это почему-то не работало. Блондин давал ей всегда очень достойный отпор. А если к схватке присоединялась еще и тоска, с которой Юта научился за годы мастерски работать в команде, то Зиновия проигрывала в 10 схватках из 10. Эффективность тренировок я увидел собственными глазами через 2 месяца, когда с поддержкой других мифологий была организована атака на базы бригады Хаоса. Благодаря пользователям священных механизмов мне стало известно практически про все отделения бригады Хаоса и их штаб-квартиры. Для полного уничтожения этой организации оставалось только договориться с другими мифологиями. К сожалению, сколь бы библейская мифология не была сильна, нам одним без потерь не удалось бы разбить противника. Он обладал слишком большим войском, чуть больше, чем вся армия белокрылых ангелов под моим руководством. Полностью же оголять небеса и подземный мир для устранения бригады Хаоса являлась глупой идеей. Именно по этой причине библейская мифология нуждалась в помощи других мифологий. Слава имени библейского, что внушало трепет даже через века бездействия, договориться удалось довольно быстро. Потому что просил я сам, мне многие просто не смели отказывать. Особенно в тех случаях, когда я наносил визит к мифологии лично, а не использовал средства дальней связи или посылал кого-то из серафимов. Другие боги знали, что не так давно мной была побеждена сама Офис. Они ясно ощущали мощь, что сокрыта в моем теле, которой я готов в любой момент воспользоваться, выплеснуть ее наружу. Да, моя сила после становления библейским продолжала стремительно расти. Если бы мой поединок с Офис прошел сейчас, то он точно бы был для меня гораздо легче. Зависнув темной ночью в небе под невидимостью с армией ангелов и демонов за спиной, я сосредоточился на своей связи с системой. Небольшое волевое усилие и священные механизмы из заранее составленного мной огромного списка просто перестают работать. Яхве не был дураком. Он продумал действительно много чего. Пока наши враги не успели ничего почувствовать, их базу, которая являлась целым островом в мире людей, накрыл мощный антителепортационный барьер, а потом еще один и еще. Мы имели дело с магами. Лишняя подстраховка не помешает. Эти умельцы вполне могут пробить барьер и убежать, чего мне не хотелось. Я знаю, на что на самом деле способны волшебники при желании. Сам когда-то являлся самым обычным магом, а через некоторое время стал убивать сильнейших демонов и богов. Не почувствовать появление над собой сразу нескольких барьеров маги не могли. На острове сразу же поднялся шум. Многочисленные заклинания разогнали ночную тьму, и волшебникам явно не понравилось то, что они увидели. Тысячи демонов и ангелов, что появились будто бы из воздуха, возникли вокруг острова. У каждого в руке сияло копье света или же магическая пентаграмма со смертоносным заклинанием. Все те, кто находился на базе магов-отступников, волшебников, что были изгнаны по тем или иным причинам из своих магических ассоциаций, а затем присоединились к бригаде Хаоса, испытали на себе мощь пятиминутной бомбардировки, что почти полностью стерло остров с лица земли. Жалеть никого не надо. Все члены бригады Хаоса террористы. Они явно не испытывали жалости, когда атаковали небольшие города подземного мира или территории других мифологий. Когда атака с нашей стороны закончилась, я спустился на выжженную светом и магией землю. В нескольких шагах от меня был расположен купол. Заклинание, что защитило своего пользователями от смерти. Он неожиданно трескается сам по себе, а затем и вовсе разлетается на части, и ко мне с вытянутой рукой вылетает волшебница. И в ту же секунду победная улыбка сползает с ее лица. Она понимает, что не может использовать свой священный механизм. «Извини, но играть с тобой честно мне не хотелось», произношу и делаю жест рукой, словно поманиваю саму заклинательницу к себе. Она не успевает ничего ответить, как закатывает глаза и падает на землю уже мертвой. У испепеляющего гимна, Лангина, что парил около меня и был только что изъят из Вальбуги, лидера магов-отступников, есть любопытное свойство. Он может спокойно переходить от одного владельца к другому. Такой переход текущему владельцу не принесет смерть. Но я специально сделал так, чтобы Лангин, когда выбирался из души волшебницы, нанес ей как можно больше повреждений. Опять же, честно, играть с ней и оставлять в живой не хотелось. Слишком проблемная девушка. Рывил, подойти ко мне. И пока демоница летела в мою сторону, я чуть видоизменил Лангин. Сделал его не таким вольным. Демоница только приземляется передо мной, как в ее грудь влетает испепеляющий гимн. По-моему, представителю дома Феникс он подходит идеально. Мой подарок на Рождество. Спасибо, Ринджи. С улыбкой ответил Рывил. Только не забывай с ним тренироваться. Недостаточно просто владеть Лангином, нужно еще им уметь пользоваться. Я понимаю, демоница обречено застонала. Она не была особо ленива. Наоборот, Рывил является очень ответственной, но напоминание о том, что надо больше тренироваться, ей не нравится. Она сразу же вспоминает о своем проигрыше с Эйраргу. В это же время сотни отделений бригады Хаоса также горят под магическим огнем. Если у члена бригады Хаоса был священный механизм, то я знал о нем уже все, и не стеснялся эти знания передавать другим мифологиям, чтобы они тоже поучаствовали в своеобразной охоте на ведьм. Я только пожелал озвучить радостную весть о полной ликвидации отделения бригады Хаоса ангелам и демонам под моим командованием, как получил тревожную весть от Михаила. Выражение моего лица изменилось. Сбылось то, чего я боялся и почему вообще задействовал членов других мифологий. Кто-то напал на небеса, защитников которых сейчас было меньше обычного. Другие мифологии были нужны в операции также по той причине, чтобы полностью не оставлять небеса без защиты, и предполагаемые враги были бы заняты делом. Небеса атакованы, ангелы – защитить свой дом, демоны – обратно в подземный мир. Он тоже мог подвергнуться атаке, выкрикиваю перед своей телепортацией. Даже почти с мгновенной реакцией на сообщение по лицам потрепанных ангелов я понимаю, что нападение было либо успешно отбито, либо враг получил то, что хотел, и убрался до появления подкрепления в лице меня и ангелов, участвовавших в операции. На первом небе показался потрепанный Михаил, которого я сходу завалил вопросами. Много пострадавших, кто напал, с какой целью, как противнику удалось проникнуть на небеса, Михаил, удар был нанес оттуда, откуда мы вовсе его не ждали, произнес Серафим, придерживаясь за бок, который медленно становился алым. Пострадавших мало, но, Асе, тут нужна твоя помощь Михаилу, крикнул я, но девушка была занята другими ангелами, что даже не обратила на мои слова внимания. Где Валерия, Михаил? Почему она тебя еще не вылечила? Часть моих фигур, роль которых сводилась к бытию бойцом поддержки в нашем отряде, остались на небесах. В их число как раз входили Асия, Валерий и Гаспер. Атакующая мощь ребят была недостаточной, на мой взгляд. Михаил отвел взгляд. Отец, твой слуга с Граалем, прояснил ситуацию Гаспер, который, шатаясь из стороны в сторону, подошел ко мне с совершенно потерянным выражением лица. Он похитил Валерия. Пустив слезу, начал трясти меня бывший дампир. Ринджи, помоги спасти ее, помоги. Я удивленно уставился на Гаспера, а затем перевел свой взгляд на Михаила. Нашелся разумный, который не просто атаковал мои владения, но еще похитил кого-то из фигур. Кто такой наглый? Зачем ему Валерий? Случайно или из-за Лангина? Тем самым наглым существом оказался Резевим Ливан Люцифер, сын одного из лучших творений библейского, истинного Люцифера. Валерии было достаточно услышать имя этого демона, чтобы она заскрежетала зубами и от нее полыхнула такой злобой, что система защиты небес чуть не испепелила девушку на месте. Демону удалось проникнуть на небеса с помощью служителей церкви. Среди их рядов некоторое время назад присутствовали недовольные подписанием мирного договора между тремя библейскими фракциями, особенно среди числа экзорцистов, людей, что годами учатся убивать демонов и прочих сверхъестественных созданий. Ситуация, по словам Васка Страда, с которым мы все еще ведем переписку, стала гораздо хуже, когда я, чистокровный демон дома Гримари, стал библейским. Резевиму довольно легко удалось подбить на бунт часть экзорцистов. Также на его сторону встало небольшое количество падших ангелов, которые столь сильно ненавидели библейского, что промывка мозгов от Яхве сработала на них лишь частично. Азазель как-то по своим источникам уже успел узнать, что некоторые падшие со мной вновь затеяли войну, тут же связался и поклялся, что никто больше не смеет на меня поднять свое копье. Падший даже не заметил, как назвал меня за короткий разговор несколько раз отцом. Ко всему прочему, к демону присоединились недобитые вампиры фракции Цепеш, что успели сбежать во время чисток в своем городе. Вся эта толпа неожиданно штурмовала небеса, но по их действиям было понятно, что им нужен был не разгром рая или убийство всех ангелов, что находились сейчас здесь. Они кого-то искали, и похоже это была Валерия. Только ее Резивим забрал с собой. Он даже не удосужился спасти хоть кого-то из своих прислужников, когда Михаэль активировал систему обороны, что долгие годы была не в рабочем состоянии из-за отсутствия библейского. Большая часть напавшей за короткий срок стала горсткой пепла. Остальные, видя участь своих братьев по оружию, решили добровольно сдаться. Но Резивиму удалось сбежать. Сбежать с Валерии. Ее надо было срочно выручать. Неизвестно, что этот демон хочет с ней сделать. Подозвав к себе свои фигуры и двух серафимов в лице Габриэля и Уриэля, я сообщил, что мы срочно идем выручать Валерию. Получив кивок согласия от всех, я сосредоточился и создал круг телепортации прямо к тому месту, где чувствовался священный механизм бывшей дампирши. Мы оказались в каком-то старом разрушенном городе подземного мира. Кажется, это даже не территория нашей мифологии. Владение Аида, если мне не изменяет в память, к нашему приходу были готовы. Нас встретили три фигуры. Двое мужчин, один из которых был Резивимом, а другой незнакомцем, от которого ощущалась сила дракона, и офис. Около них к полуразрушенной стене была привязана цепями Валерия. С ней явно хотели провести какой-то ритуал, но наше скорое прибытие не позволило даже начать его. Хаэм, в воздухе чувствовался запах еще нескольких драконов, но он был размытым и аура этих существ была какой-то мертвой, словно тут находятся только их остатки, а не живые создания. Собрались воскресить их, Валерия. Гаспер чуть не сорвался к противнику, стоило ему только увидеть свою подругу, еле успел его поймать. Сама же Валерия была, вроде, цела. Я не чувствовал у нее каких-либо повреждений, просто девушка потеряла сознание. Добро пожаловать, библейский. Не ожидал, что ты найдешь нас так скоро. План был немного другой, разведя руки в стороны, сказал Резивим. Знаешь, я испытал такой, убить их и освободить Валерию. Отдал я команду холодным тоном, перебив демона, сил слушать которого у меня не было совершено. Вперед тут же сорвались Амайя и Вали. Обе были нацелены на родственника последней. Но странная фигура с аурой сильного дракона смогла заблокировать удар Амайи, а потом и вовсе одной атакой разбить ее крушитель баланса, отбрасывая мою пешку назад. Вали же удалось проскользнуть перед драконом в человеческом обличье и все же достать своего кровного родственника. Только это ничего не дало. Ее удар также был заблокирован, а крушитель баланса развеян. Особая способность первого Люцифера – отключать священные механизмы. Не знал, что и Резивим владеет ею. Уфу-фу-фу, ты забыла, что этот старик умеет? Да, Вали. Ударив в корпус своей внучки ногой с такой силой, что она тут же отлетела обратно к нам, выплюнув кровь, спросил Резивим. А боженька почему-то не настроен на разговоры со мной. Я думал, тебя убедят вести переговоры фигуры офисы Кромкраха, что смог достичь уровня небесных драконов, стоящие рядом со мной. Я видел воспоминания Вали. Ты просто псих, что наслаждается страданиями других. Нам не о чем с тобой разговаривать. Как жаль, как жаль. Резивим сделал вид, что ему действительно стало обидно от моих слов. Тогда мне придется осуществить свой план молча. Что ты там говорил? Ах, да, убить их. Неожиданно за своей спиной я почувствовал движение незнакомого мне разумного. Еле удается увернуться от его удара. Вместо спины меч в руке нового противника задевает лишь мою одежду, которая с шипением разлагается на части. Ты же должен был быть мертв, с удивлением отметил, поняв, что меня атаковал младший брат Грейфи, Евклид Люцифук, что когда-то сражался на стороне старых владык демонов. Ты тоже, библейский, лукаво улыбнувшись, ответил мне демон. Как тебе меч? Мы прозвали его богоубицей. Это искусственный священный механизм, созданный по украденным нами технологиям падших. Я еще спрошу, почему они разрабатывали подобное оружие у Азалия? Нахмурился я и сжал перед собой кулак. Меч в руках Евклида разлетелся на куски, серьезно повредив его ладонь. Уже сам демон с удивлением уставился на меня. Не следует глупо копировать технологию. Надо думать своей головой. Вдруг где-то есть скрытый механизм защиты и уничтожения? Я перестал насмехаться над демоном, заметив, что небо начало покрывать множество кругов телепортации. Нас заметили и решили убрать, как непрошенных гостей. Все же мы находились не на территории демонов или даже падших, а Аида, бога, что совсем не имеет какого-либо отношения к библейской мифологии. Только вот, почему жнецы этого бога направили свое оружие против нас, а на Резивима и его группу совсем не обращают внимания? Попытка вызвать подмогу обернулась провалом. Связь была заблокирована. И судя по всему, жнецами, а не демонами или кем-то из драконов. Библейский наш повелитель просил тебе передать, что лучше бы ты не воскресал, ведь придется вновь умереть, произнес один из жнецов. Я действительно не ожидал удара со стороны Аида. Это неожиданно. Сдаешься, библейский, смеясь, спросил Резивим. Я тебя ненавижу, демон, сухо произнес, смотря на сына Люцифера. Ты обесценил мой урок, который я преподал своим фигурам. Урок о том, что надо тренироваться, ибо просто так сильнее стать невозможно. Амай, Валерий, Гаспер, я поделюсь своими силами с вами. Амай, твоя цель вместе с Серафимом обезвредить Кромкраха. Валерий и Гаспер, займитесь самым худшим творением Люцифера, его сыном. Я же возьму на себе офис. Остальные свяжите боем Евклида и Жнецов. Эй, библейский, ты же знаешь про мою силу, должен же понимать, что Валитян и этот недовампир ничего мне не сделал. Валерия атаковала в своем крушителе баланса Резивима и отправила его в полет. Ее броня, как при прошлом контакте с демоном, не разлетелась на куски. Я просто снял с нее ограничения и запитал своей собственной силой. Это, как показал опыт, хороший способ борьбы с силой сына Люцифера. Так делал и оригинальный библейский, но похоже Резивим об этом не знал. «Почему ты еще стоишь тут?» – спросил я Гаспера, когда кроме нас и офис все уже начали сражение. «Ты меня не боишься?» – библейский, – задал ответный вопрос Гаспер с искаженным голосом и совершенно черными глазами. Хотя это уже был не совсем Гаспер. Балор, что дремал в нем, пробудился и сейчас был в состоянии слияния с бывшим дампиром. «Ай!» – воскликнул бывший бог, когда я дал ему подзатыльник. «Иди уже и освободи свою подругу». «Да, Ринджи, друг», – престыженно произнес Гаспер Балор. «Только я помогу немного остальным». Целая армия созданий тьмы появилась из тени Балора и тут же атаковала жнецов, а я почувствовал, как резерв энергии веры уменьшились, ведь подпитывается он от меня. Видя, как вокруг кипит сражение, я сам кинулся к все еще стоящей офис. Мой кулак почти коснулся ее лица, как я решил остановиться. Она совершенно не реагировала на мои действия. Взгляд ее был каким-то размытым. Будто она находилась не тут, это было странно. «Ля!» — крикнул Резивим, пролетая мимо. «Забыл отдать команду этой змее. Офис, атакуй библейского!» В следующую секунду мощный удар выбил из меня весь воздух. Ногами создал две 20-метровые неглубокие канавы, просто проскользив из-за силы удара все это расстояние. Вспомнил, с кем сейчас предстоит сражаться. Тут же перешел к использованию силы концепции счастья. Офис являлась все такой же сильной, но на этот раз у меня получалось более уверенно доминировать над ней. Драконий бог бесконечности и раньше дрался отвратно, но сегодня, даже когда я отвлекаюсь на передачу своих сил нескольким фигурам, мне удавалось теснить ее, теснить и постепенно завоевывать свою победу. Казалось, что я сейчас сражаюсь не с офис, а с глупой болванкой, наделенной ее силой, и на мое обращение к ней она совсем не реагировала. Возможно, даже так мой бой с драконом бесконечности затянулся бы, ибо я не желал использовать свои сильнейшие техники, которые однозначно навредили бы союзникам, но мне в голову пришла неожиданная мысль. «Офис, не дерись со мной», — отдал я ей команду голосом Резима, и это неожиданно сработало. Она просто встала и ничего больше не делала. Неплохо ей промыли мозги. «Исчезни из этого места и не откликайся ни на чей зов». Офис исчезла. На моем лице появилась победная улыбка. Я огляделся. В принципе, пока было непонятно, кто побеждает на поле битвы. Благодаря силе Гаспера Балора, его призыву создания тьмы, удалось сдержать большую часть жнецов. Тем более сила слуг Аида совсем не действовала на них. Они не могли лишить выносливости или даже жизненной силы этих созданий. Вероятно, твари Гаспера Балора могли воевать без устали хоть целую вечность. Резивим неожиданно стал получать по лицу. По сути, без способности Люцифера он никто. Это его главное преимущество. В остальном он просто очень сильный демон. Не выдающийся маг, не умелый воин. Просто сильное нечто, что таким родилось. Не знаю, почему мой брат его считал опасным противником. Конечно, в одиночку сама Вали его вряд ли бы победила, хоть и сейчас находилась благодаря мне в состоянии между Джаггернаут-драйвом и обычным крушителем баланса, что делало ее сильней. Валерий неожиданно помог Гаспер. Девушка этому точно была удивлена. Она никак не ожидала от бывшего дампира силы и скорости, которая ей доступна в состоянии крушителя баланса. Просто у Гаспера Балора была мотивация. У него из-под носа похитили дорогую ему подругу. Он жаждал мести. Пока шло сражение, я тихонько снял Валерию с цепей и, проверив ее состояние, вместе с ней на руках, начал помогать Серафимам и своим фигурам. Для смерти жнеца Маида хватало попасть только под один удар моей силы разрушения. Настолько концентрированной она была. Когда уже преимущество стало явно проглядываться за нами, я услышал вскрик Акина. Голова тут же повернул к ней. Она парила в воздухе, окутанная черной дымкой, что исходило от Аида. Наконец явился. Библейский ты столько лет был мертв и вновь вернулся в наш бренный мир. Зачем? Не лучше ли было тебе оставаться трупом? Спросил Аид и слегка сжал свою руку. От Акина вновь раздался вскрик боли. Рядом со мной разорвало землю от удара об нее Евликада Люцифуга, на которого потом приземлилась Амай. Заметив Аида, что держал с помощью своей магии Акина, битва через некоторое время затихла. Взоры всех собравшихся, даже зверей Гаспера Балора, были направлены на нашу тройку. Я передал Амай бессознательное тело Валерии. «Аид, что тебе нужно?» «Для начала», — сказал Бог, который как один давний мой противник состоял из одних костей, был ходячим скелетом, «прикажи своим людям сдаться и отозвать этих монстров. И тогда я подумаю, следует ли убивать эту женщину и зарождающуюся в ней жизнь. Больше я ничего не слышал». Ранее озвученные слова Аида громом прозвучали в моем сознании. «Акина беременна, то есть я наконец стану отцом?» Меня охватило счастье. Я стал самым счастливым существом в этот миг. Миг, потому что оно довольно быстро ушло. На смену счастью пришел гнев. «Аид, он угрожает Акина и моему ребенку. Аид угрожает моей семье». Я полыхнул такой злобой и силой, что многих на километры вокруг просто прижало к земле. В голове раздался знакомый голос одного красного дракона. «Используй его, я помогу тебе, бог счастья». «Аид», я занес руку назад, начав собирать в ней колоссальное количество энергии. Ее было настолько много, что реальность начала трещать. «Ты смеешь угрожать моей семье? После этого думаешь, что я просто сдамся? Да за кого ты меня держишь?» Вновь полыхнув силой, я ударил перед собой кулаком. Аид прикрыл свою костлявую морду телом Акина, но она совершенно не пострадала. Наоборот, вскоре она стала вновь свободной, и тут же оказалась рядом со мной. Я закрыл ее своим телом. «Что произошло?» — задал вопрос Бог, что начал медленно рассыпаться на части, буквально превращаясь в костную муку. Мой кулак, которым я наносил удар, подвергся таким же изменениям. Но руку я восстановлю, а вот Аид, он мертв. Это был удар вне времени и пространства. Я колоссальным количеством сил разрушения просто стер твою душу, Аид, чертов библейский. Успел он выкрикнуть перед тем, как полностью исчез. «Добить врага», — приказал я, заметив, что жнецы все еще в шоке от столь стремительной расправы над своим лидером. Мне снился сон, где был я сам, но только чуть старше, в окружении женщин и детей разных возрастов. Они все весело переговаривались между собой за большим праздничным столом. Это напомнило мне картину того самого семейного счастья, которую я время от времени представляю в своей голове. Хороший сон, мне нравится. Вдруг я взглянул прямо на меня. Это не совсем сон, прочитал я по его губам. Будущее. Мне наконец удалось установить с тобой контакт. Я довольно усмехнулся. Будущее. Оно просто отличное. Да, действительно отличное, улыбнулся я. Но может стать еще лучше. В скором времени бог из другого мира придет за великим красным. Защити этого дракона. Мы ему крупно задолжали. Обязательно, кивнул я. А теперь, мне улыбнулись. Просыпайся. Тебя ждет семья.